приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Вы слышите? Звенит школьный звонок. Это звонок нового учебного года. Радионяня поздравляет всех учителей, школьников и родителей с этим праздником. Мы желаем ребятам в новом учебном году здоровья, хорошей учебы и крепкой дружбы. Николай Владимирович, а дружба-то тут при чем? Дружить надо после школы, когда в кино ходишь, на каток, а в школе главное учиться. Позвольте, позвольте, а разве дружба не помогает учебе? Да еще как помогает. У друга всегда списать можно, а настоящий друг всегда подскажет. Да, если сам хоть что-нибудь знает. Нет, нет, нет, настоящий друг не будет подсказывать. Он лучше объяснит, если что-нибудь непонятно, и поможет выучить. Поэтому я и хочу, чтобы все, кто сядет в этом году за парту, научились не только хорошо писать, читать, делить и умножать, но и по-настоящему дружить. Мальчишками. Мы теперь не ссоримся, мы сидим за книжками. Веселее учиться, если мы приятели. Знания в числителе, дружба в знаменателе. Знания в числителе, дружба в знаменателе. Стоящим двойкой не похвалишься. Трудно стать отличником, быть трудней товарищем. Что бы мы ни делали, помним обязательно. Знания в числителе, дружба в знаменателе. Знания в числителе, дружба знаменателе. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла. Итак, дорогие друзья мои, новый учебный год начался. А это значит, что снова надо заниматься, снова ходить в школу. Каждый день рано вставать. Каждый день собирать портфель. Да-да-да-да, я понимаю, что некоторым это не нравится. И радионяня неоднократно говорила об этом. Но видно, это пока что помогает мало. А чтобы это по-настоящему подействовало, вот что, мы сейчас сыграем сценку о том, как некоторые ребята собираются в школу. Действующие лица вот такие. Школьник, мама, папа, и бабушка. Я предлагаю, школьника будет играть Николай Владимирович. Правильно, правильно. Я? Да. Позвольте, позвольте, но я же несколько старше любого школьника. А ничего страшного. Вы будете играть не одного школьника, а как бы всех школьников, которые утром не любят собираться в школу. Ну, условно. Условно. Ах, условно. Да. Условно. Ну что ж, тогда я согласен. Вот что, стало быть, вы, Саша, будете играть папу. Я? Угу. Хорошо. А вы, Алик, маму? Пожалуйста. А кто же будет играть бабушку? А бабушку вы будете играть оба вместе. Вместе? Понятно? Ага. Итак, начали. Николай Владимирович, вставайте, вам в школу пора. Нет, нет, нет, нет. Раз я школьник, зовите меня просто Колей. Коленька, вставай, будильник звенит. Он, наверное, спешит, бабушка. Ну, еще минутку посплю, сон досмотрю. Вставай немедленно. Ладно, ладно, придется в школе досмотреть. Ну, встаю, папа, встаю, встаю, встаю. Ну вот, а сам перевернулся на другой бок. Сдернуть с него одеяло. Сразу встанет. Поспать не дают ребенку. Ну, где мои тапочки? Один под кроватью, а второй под подушкой. Почему это под подушкой? А, я его от кошки прятал. Коля, быстренько мыться и одеваться. А зарядку? Зарядку кто будет делать? Не до зарядки. Хоть бы поесть успел. Встал, встал, встал, встал. Сейчас же проснись. Ну, проснулся уже, проснулся, проснулся, ну. Ты портфель, Коля, собрал? Что? А как же, я собрал, еще позавчера собрал. А где дневник? Ну, дневник, был же вчера дневник, здесь где-то. Коленька, не ищи дневник под кроватью, он на кухне. Ты на него вчера чайник поставил. Безобразие! Коля, иди завтракать. Иду, иду, иду. Опять, наверное, манная каша, да? Не манная, а овсяная. А я как раз хотел манную сегодня. Ешь, что дают. А я ем, ем, ем. И правильно. Ешь и иди в школу. Ну, все, я пошел. А спасибо? Что спасибо? Ах, спасибо, пожалуйста, спасибо. Я пошел, привет. И вот так каждый день. Дорогие бабушки, мамы, папы и дедушки, мы сыграли все это специально для того, чтобы подобные сцены как можно реже происходили у вас дома, а звучали бы только в радио «Няне». Пора вставать, Сереженька, пора вставать, Сереженька, проспишь весь выходной. Какие вы хорошие, какие вы хорошие, а может, я больной? А может, он больной, а может, а может. А может, я больной? Макушку мелом выбелил. А может, я седой? Штаны сползли, Сереженька, штаны сползли, Сереженька. А может, я худой? А может, он худой? А может, а может. А может, я худой? Дай слово не опаздывать, дай слово не опаздывать, ни в школу, ни домой. Какие вы хорошие, а может, я немой? А может, он немой, а может, а может, я немой. А может, он не мой, а может, а может, я не мой. Не мой я сам нагородил, не мой я сам нагородил три короба вранья. Какие вы хорошие, какие вы хорошие, а может, я не я. А может, он не он, а может, я не я. Ага. Жил на свете серенький козлик. Так называется новая пластинка, выпущенная фирмой «Мелодия». Все роли в этой сказке исполняет артистка Клара Румянова. Клара Михайловна, пожалуйте к нам. Дорогие ребята, прежде всего я хочу поздравить вас с началом занятий и пожелать с первых же дней учебы сразу получить побольше пятерок и получать их весь год. И весь год быть внимательными, прилежными, хорошими учениками. И еще я хочу передать вам привет от поэтессы Эммы Машковской, чьи стихи вы читаете во многих журналах и книжках. И вот совсем недавно Эмма Машковская написала сказку о сереньком козлике. Ну, вы, конечно, сразу подумаете, что это та самая грустная сказка, в которой серый волк съел козлика, и от козлика остались только рожки да ножки. А вот и нет. Наш серенький козлик жив-здоров, и вы сейчас услышите, как козлик учил грамоте своего друга ослика. Говорил однажды козлик, говорил он: слушай, ослик, буква У и буква А получается УА, буква А и буква У получается АУ, напиши СОВА. Получается сова. Буквы с буквами сложи, и получатся слова. Невероятно, сказал ослик. Просто невероятно, невероятно просто. Так напиши это самое невероятное слово. А, да пожалуйста, да с удовольствием. Нет. Козлик, ну что ты молчишь? Невероятно или невероятно? Вероятно, невероятно, вздохнул козлик. Ох, козлик, как все это сложно. Ну не все ли равно, собака идет по улице или собака? Да может быть, ты и прав, ослик. Только знаешь, я расскажу тебе странные истории. Вот послушай. Жила-была собака. Собака как собака. Но если лезли воры, то пряталась от страха. И вот залезли воры, сидит она, молчит. Но тут пришла собака, да как зарычит. Жила-была корова, и у нее пока не было ни разу ни капли молока. Жила-была корова где-то далеко, но здесь живет корова и есть молоко. Вот придется тебе, ослик, писать не как слышится, а как пишется. Писать красиво нелегко, дает корова молоко. За буквой буква к слогу слог, ну хоть бы кто-нибудь помог, ну хоть бы кто-нибудь помог. Сначала да, потом уж йод. Уже написано дает, но тут перо бумагу рвет, Опять испорчена тетрадь, страничку надо вырывать. Страничка вырвана, и вот Корова молоко дает. А нужно все наоборот. Дает корова молоко. Вздохнем сначала глубоко, вздохнем, строку перечеркнем и дело заново начнем. Дает корова молоко, и рот цепляется за ко. И клякса черная, как жук, с конца пера сползает вдруг. С конца пера сползает вдруг. Еще одну страничку вон, а за окном со всех сторон. И стук меча, и лай щенка, и звон какого-то звонка, и звон какого-то звонка. А я сижу в тетрадь, гляжу за буквой, букву вывожу. Дает корова молоко, ох, стать ученым нелегко, ох, стать ученым нелегко. Смешные случаи на уроках. «Я не пропускаю ни одной твоей передачи», – пишет Галя Халтаева из Уфы. «И решила собирать смешные случаи и присылать тебе, радионяня. У нас учительница русского языка всегда читает нам смешные фразы из сочинений учеников. Это помогает нам в другой раз писать грамотнее. Вот эти фразы я запомнила и пишу их тебе. Когда Дубровский увидел отца, он ошеломел». Или вот еще. Курица сошла с крыльца и пошла по улице задумчиво. Это из сочинения «Бежен лук о мальчике Павлушке». Раздался топот копыт. Это был Павлушка. А это отрывок из сочинения о Некрасове. Вступив в самостоятельную жизнь, Некрасов потерял материнскую поддержку со стороны отца. А у меня письмо от Лиды Зуевой из Томска. У нас на уроке географии, когда учительница попросила показать на карте реку Лена, ученик взял указку, показал железнодорожную линию в Средней Азии и сказал, что она берет начало в Каспийском море. Мы все смеялись. Можно мне прочитать письмо, а? Пожалуйста, пожалуйста. А кто его нам прислал? Лена Савченко из Миллерова. Она пишет. На уроке русского языка вот что было. Учительница вызвала ученика и сказала, напиши «моя корова» и определи рот и лицо. Ученик написал и сказал, «моя корова, средний рот, женское лицо». Все-все ребята смеялись, и учительница тоже. А вот другое письмо. Мы писали сочинение по картине Васнецова «Три богатыря». И один мальчик написал, что на конях сидели Илья Муромец, Алёша Попович и Авдотья Никитична. Это прислала Жанна Корниенко из города Белая Церковь. Один раз у нас был такой случай. Ученица, посмотрев на учителя, обратилась к нему и назвала его Петр Первый. Все засмеялись, потому что учителя звали Петр Павлович. Написала нам об этом Галя Проушкина из города Новоузенска, Саратовской области. А когда один ученик отвечал урок, он сказал, что собака выла нечеловеческим голосом. А вот еще одно письмо. У нас на уроке русского языка, пишет Толя Гудов из Нальчика, учительница попросила придумать предложение с переходным глаголом. И ученик вышел к доске и написал «Я пью чай из самовара». Потом он начал объяснять слово «пью» – переходный глагол. «Почему?» – спросила учительница. «Потому что чай из самовара переходит ко мне в живот, поэтому он и переходный». Я всегда жду, когда ты, радионяня, начнешь читать смешные случаи, потому что после нескольких минут смеха у меня всегда отличное настроение. Люда Чернышова, город Пудож. Спасибо, Люда. Продолжаем читать. Вот письмо. Я вспоминаю такой случай, пишет Оля Ронжина из поселка Междуречье. Шел урок физики, и учитель объяснял закон инерции и попросил привести пример. Ученик стал отвечать. Ну, если человек едет на лошади верхом, и если эта лошадь упадет, то человек будет продолжать скакать по инерции. А у нас на экзамене был такой случай. Учительница задала вопрос, как читается теорема Пифагора, а ученик, не задумываясь, ответил, «Пифагором называется...» И хотя был экзамен, все дружно смеялись. Об этом нам рассказала Таня Грязнова из Киева. еще несколько коротких вопросов и ответов. Что такое молекула? Это такая микроба. Назовите, какие вы знаете падежи? Именительный, родительный, затворительный и еще отворительный. Как написать кафе-закусочное? Через черточку или вместе? Надо просто написать. Столовая. При помощи чего плавает утка? Утка в основном плавает ногами. Что такое география? География – это такой учебник. Дорогие ребята, спасибо вам за веселые минуты. Мы ждем от вас новых смешных историй. Начинаем веселый урок. На одном из веселых уроков, если помните, мы с вами изучали непроизносимые согласные. А сегодня займемся такими согласными, которые произносятся, но звучат не очень ясно. Ну как это не очень ясно? Раз произносится, значит уже все ясно. Ну хорошо. Хорошо, я объясню на примере. Что вы слышите в конце слова «снег»? К или Г? К. Снег. А в слове «хлеб» что в конце? П. Хлеб. Так. А пословицу такую, знаете, «много снега, много хлеба». Знаем. Получается, что у вас эта пословица будет звучать так. «Много снега, много хлеба». Получается нелепо. Нет, нет, друзья мои. Я это сделал не для того, чтобы посмеяться над вами. А чтобы вы заметили, что достаточно несколько изменить слово, и согласный звук начинает слышаться четко. Так что у меня к вам большая просьба. А вот, кстати, как правильно, прозьба или просьба? Зе, зе. Прозьба, просьба, да, зе. Зе. Правильно, правильно, зе. А от какого глагола это слово? Просить. Просить. Угу. А у вас получается от глагола «прозить». Тогда «прозитель» спросил, да? Ясно. Если «просить», значит «просьба». Верно. А Саша вам подсказал неправильно. А еще «друг» называется. Ты не друг, а враг. Как? Как ты сказал? Враг. Какая буква в конце слова? К. Враг. А множественное число, стало быть, получится «враки», да? Нет, «враги». Значит, в слове «враг» в конце буква «г», а в слове «друг»? Ну, «друг» – это же не «враг». Здесь все наоборот, на конце «к» – «друг». А как же слова «друга», «подруга»? А, ясно, в слове «друг» тоже «г». Вот именно. И запомните, настоящий друг всегда пишется с буквой «г» в конце слова. Вот видите, мы с вами вплотную подошли к правилу. Попробуем его сформулировать. Я сформулирую. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Итак, если согласный звук в корне слова слышен неясно, это слово надо изменить. Или найти родственное слово, где этот согласный будет слышен четко и ясно. Проверим ваше правило. Мороз. З или С в конце? Морозы. Значит, З. Овраг. Г или К? Овраги. Пишется Г. Заряд. Д или Т? Зарядка. Неясно здесь, неясно. Вот, это очень важный момент. В слове «заряд» вы хотели проверить согласную словом «зарядка», и ничего не получилось. Почему, как вы думаете? Я знаю. После согласного звука, который мы проверяем, должна стоять гласная. Тогда все слышно. Заряд, заряды, зарядить. Вот. Вот теперь все правильно, и можно петь песенку о проверяемых согласных в корне слова. На дворе стоит мороз, низкая температура, стынет лоб и мерзнет нос, снег валит и небо хмуро, покрывает землю лед, и в машине стынет смазка, а в берлоге молодой медведь ревет, что нельзя ему кататься на салазках. Ну вот, теперь, я думаю, все девочки и все мальчики с легкостью поймут, как писать эти слова? Мороз, лоб, снег, лед, смазка, медведь, салазки. После припева все будет совершенно ясно. Чтобы знать, как тут быть, надо слово изменить. Чтоб за звуком непонятным гласное стояло. Сделай так поскорей, сразу станет веселей. И послушай нашу песенку сначала. На дворе стоит мороз, нам морозы надоели. Стынет лоб и мерзнет нос, лбы от стужи покраснели. Покрывает землю лед, и по льду скользит прохожий. А в берлоге молодой медведь ревет, что к медведям в гости он пойти не может. Чтобы знать, как писать, надо слово изменять. Чтоб за звуком непонятным гласное стояло. Тут уроку конец, кто запомнил, молодец. Не напрасно наша песенка звучала. Веселый урок окончен. Нам остается только добавить, что и в новом учебном году радионяня будет работать в прежнем составе. Авторы передачи Аркадий Хайт и Леон Измайлов. Композитор Борис Савельев. Радиоволшебник. Народный артист республики Николай Владимирович Литвинов. Ведущие Александр Лившиц и Александр Левенбук. Редактор Елена Лебедева. Режиссер Татьяна Сапожникова. До новых встреч в новом учебном году. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.